основанным еще в VI веке до нашей эры. Правда, сама гавань с волноломами еще не найдена. И вообще у подводных археологов найдется здесь много работы, ибо у берегов пролива, где сильные течения и частые бури, гибли корабли не только греков, но и римлян, византийцев, турков, генуэзцев. Многие предметы старины лучше сохраняются под водой, чем в пластах земли. В античных амфорах на дне моря часто сохраняются зерна пшеницы, вина, масло и даже рыбные соусы. Хрупкие керамические светильники, изделия из стекла, лежат по 2000 лет в песке и иле, как бы дожидаясь ученых с аквалангами. Кроме того, по обоим берегам пролива можно обнаружить не только амфоры и якоря парусников, но и древние города, ушедшие под воду. Немного погодя, нам посчастливилось познакомиться с директором Керченского историко-археологического заповедника Элеонорой Яковенко. Она объяснила, что внешняя скромность раскопанного античного поселения объясняется тем, что он многократно разрушался. Остались одни фундаменты и вымостки дворов и узких улочек. Нет стен и колонн. Но и оставшиеся камни для ученых — неисчерпаемый источник сведений о жизни исчезнувших в глубинах истории людей, об их обычаях и художественных вкусах. Что касается исторической судьбы Нимфея, то греки переселились сюда из Милета, перенеся не только свою высокую агрикультуру и строительное мастерство, но и целый пантеон богов, легенды и мифы. Эллины-колонисты были народом умелым, мужественным, предприимчивым. По меткому выражению Цицерона, их колонии по берегам Черного моря представляли как бы блестящую кайму, подшитую к обширной ткани варварских полей. Сохранились исторические сведения, что в городах Боспорского царства жили не только купцы и ремесленники, но и поэты, историки, философы, спортсмены, победители общегреческих соревнований, панафинеи. Следовательно, здесь предстоит еще найти стадион. Нимфей, конечно, был красивым и благоустроенным городом с садами, бассейнами, храмами и дворцами. Он поставлял в Аттику продукты в амфорах и рабов скифов, исполнявших в Афинах функции вооруженной стражи. Город чеканил свою монету, строил корабли, имел развитое гончарное производство. Нельзя не обратить внимания на оборонительные стены Нимфея. Крупная кладка из глыб, рустованных квадр, говорит о былой необходимости защищать поселение от набегов кочевников. Нападали на богатый город иммерийцы, тавры, меоты, скифы, савроматы и другие варварские племена, жившие разбоем на суше и пиратством на море. В IV веке нашей эры город был полностью уничтожен безжалостными готами. Когда крымское солнце склонилось к закату, нас пригласили в палатку, открыли сундук и аккуратно положили на низенький стол черепки. В чем же их ценность? На них фрагменты росписи. Древние художники изображали лошадей и оленей, растительные и геометрические орнаменты, реальных и мифических птиц. Эта живопись, по обожженной глине, хранит в себе отблески мировоззрения древних греков, их сложной религии, да и просто традиционного старания украсить свой быт художественными элементами. Есть черепки, заранее оцененные очень высоко, ибо на них следы орнамента, выполненного выпуклыми штампами. Найдены осколки чернолаковых сосудов, амфор, керамических келиков, рюмок тонкой работы.